Большое путешествие закончилось в центральной части страны, в Люцерне. Оттуда Ульянова на поезде поехали обратно, но вместо Женевы снова вышли в Лозанне, где остановились уже не в городе, а в глухой деревеньке, недалеко от станции Шебр у озера Лак-де-Бре. И опять словно застыли в оцепенении, в ожидании чего-то или кого-то. «Нет безысходнее тупика, как тупик отстранения от работы», — писал Ленин в 1903 году Калмыковой. На этот раз ему пришлось ощутить, каково это в полной мере. Два летних месяца канули зря. Деятельность фракции, по сути, парализована, заморожена, и даже отсутствие Крупской, партийной мамаши, через которую шла едва ли не вся партийная переписка с российскими комитетами, и которая именно поэтому не могла никуда отлучаться больше, чем на несколько дней, и то не подстегнуло меньшевиков прислать к супругам посольство с предложениями вернуться на трон. В Приозерном ретрите Ульяновы предавались медитациям ни много ни мало полтора месяца. Какие, собственно, у Ленина были в тот момент варианты? Бросить марксизм и вернуться в Россию? Делать обычную карьеру, литераторскую или журналистскую? Выстраивать полностью свою партию, совсем уж по модели секты вокруг себя и вовсе отмежевавшись от меньшевиков, бросить все и уехать в Америку? Бонч-Бруевич вспоминал, что еще весной 1904-го, затравленный, в крайне мрачном, подавленном настроении, Ленин просил его узнать нью-йоркский адрес одного общего знакомого. «Да вот хочу уехать в Америку и заняться там статистической работой. Надо уезжать, здесь ничего не выйдет. Вот напишу шаг вперед и уеду в Америку». Наконец, опция хождения в Коноссу, посыпать голову пеплом старой искры, подчиниться партийной дисциплине, воду не мутить, бунтов не поднимать, выполнять рекомендации старших товарищей. Жизнь, разумеется, подталкивала его к этой лоботомии, самому простому и, в сущности, адекватному варианту. Давний сторонник Ленина Лядов обнаружил своего патрона за необычным занятием. Тот помогал крестьянину, хозяину дома, выкапывать картошку. Лядов понял, что необходимо выводить товарища из транса. И в следующий приезд привез под Лозанну Богданова, который давно привлекал к себе пристальное внимание новоиспеченного огородника и сразу произвел на него, по выражению Крупской, впечатление работника цекистского масштаба, боевитый, с большими связями в России и мастер по части доставать деньги. Минус Богданова состоял в том, что он был философом-любителем, причем эмпириоманистом, а мало что в мире раздражало Ленина так, как этот род идиотизма. Ну, раз уж во внутрипартийном конфликте философ встал на сторону Ленина, покамест решено было этот вопрос замять. Похоже, именно этот визит и решение заняться изданием своей газеты «Альтернативной искре» и вывел Ленина из летаргического сна. По возвращении в Женеву Ульяновы прописались непосредственно на Карушке, в самом большевистском гнезде, над столовой Лепешинских и партийной библиотекой Бонча, поближе к стае, удобнее для редакции. Силой решено было бросить на выход органа партийного большинства, по изящной формировке Ленина, новую газету решено было назвать «Вперед». Бонч-Бруевич вспоминал, что якобы долго убеждал Ленина решиться на авантюру с новой газетой при помощи крайне консервативного бизнес-плана, согласно которому должно было продаваться по 10 тысяч экземпляров каждого номера. Ленин якобы согласился на печать 5000. Деньги? Бонч говорил, что взял кредит на свое имя и уломал Ленина не беспокоиться, потому что, во-первых, уверен был в успехе, а во-вторых, это не так все страшно, у нас есть запасной капитал, что вот Михстеп Альминский предлагает свои золотые часы с золотой цепочкой в заклад на организацию газеты, что найдется еще кое-что. Все это даже сейчас выглядит настолько неубедительно, что поневоле начнешь думать о том, что самое разумное и даже единственно спасительное для ленинцев было воспользоваться японскими деньгами финского агента Микадо Кониццелиакуса, который развил в 1904 году впечатляющую активность и в сентябре созвал в Париже представительную антивоенную конференцию революционных и оппозиционных партий России в надежде организовать единый внутренний антироссийский фронт. Следует понимать, что сотрудничество с иностранной разведкой не выглядело таким грехом, как сейчас. При всем патриотизме куча людей, особенно с окраин империи, желала поражения России. В студенческой среде считалось остроумным прокричать на вечеринке «Да здравствует Япония!», Группы энтузиастов составляли коллективные письма на имя японского императора. Даже меньшевики, чьих вождей, по крайней мере, Плеханова и Дана, никогда нельзя было обвинить в пораженчестве, едва не повелись на предложение Целиакуса, и только бдительность удержала их от участия в Парижской конференции. Разумеется, по Женеве сразу же, после того, как в почтовых ящиках Плеханова, Мартова, Засулич, Дана, Потресова и прочих оказались пилотные номера вперед, поползли слухи о том, что большевикам выдали 200 тысяч франков на издание газеты. Задним числом вызывает подозрение, как чересчур трезвый ленинский анализ тех преимуществ, которые получит идея революции в случае поражения России от Японии, так и практическая деятельность большевиков по части распространения своей прессы среди русских военнопленных в Японии и их контакты с редакцией газеты японских социалистов «Хэймин Симбун», за любезным согласием которой помогать своим русским товарищам, могло скрываться все что угодно. Сношение всеядного Бонч-Бруевича, явно сведомо Ленина, который от души смеялся над меньшевистскими дурачками, отказывавшимися от контактов с японскими социалистами, с Токио уже тогда не ускользнули от меньшевиков, которые сочли их компрометирующими партию и отстранили предприимчивого управделами от руководства экспедиции. Лепешинские были не единственными женевскими большевиками, проявлявшими изобретательность по коммерческой части. Ленин сочинял остроумные бизнес-планы, базирующиеся на идее убедить Горького еще раз тиснуть собрание своих сочинений за границей, с тем, чтобы весь гонорар пошел на партийные нужды. Альминский, Галерка и Воровский, Орловский пополняли партийную кассу сборами от выступлений с рефератами. Ключевой, однако, для Ленина оказалась фигура Бонч-Бруевича. Тот не только придумал создать партийную библиотеку, но и неожиданно для всех тихой сапой сумел наладить деятельность сугубо большевистского издательства с собственной типографией, которое могло под грифом РСДРП, вызывая гнев «Искры» и Совета партии, печатать антименьшевистские брошюры, о которых говорилось только с величайшим презрением, как о какой-то чесотке, случайно севшей на благородные, чистые, святые руки меньшевистской братии, самого Ленина и его окружения, и таким образом гнать волну, а это Ленин умел делать. В январе 1905-го Бонч даже прекратит выпуск своего любимого сектантского «Рассвета» и сообщит подписчикам, что отныне они будут получать газету «Вперед». Сам он будет отправлен в пятимесячное турне по российским комитетам агитировать за Третий съезд и издаст брошюру «Нелегальная поездка в Россию», где опишет свои приключения. Поскольку возвращение вожака стаи из отлучки никак нельзя было назвать триумфальным, особенно важно было предложить лояльным особям внятную программу того, что их ожидает в ближайшей перспективе. Состоявшееся в помещении столовой Лепешинских собрание офицеров фракции войдет в партийную историю как совещание 22 большевиков. Ехидный и приметливый Валентинов, которого на конклав не позвали, не в том ранге, да и к тому времени они с Лениным вызывали друг у друга обоюдное отвращение, обратил внимание на удивительный характер этого мероприятия. Большая часть участников совещания приходились друг другу близкими родственниками. Помимо Ленина с Крупской и Марии Ильиничной, здесь присутствовали Богданов с женой, Луначарский с женой, Бонч-Бруевич с женой, Гусев с женой, Лепешинский с женой, Лядов с женой, Инсаров с женой, плюс, впрочем, фракция одиноких хищников Красиков, Воровский, Альминский, Лалаянс, Фотиева, Землячка. Это действительно любопытная статистика, говорит о семейном характере раннего марксизма в России. Помимо общеизвестных пар Ленин и Крупская, Шляпников и Калантай, Раскольников, Дыбенко и Рейснер, революционную среду пронизывали и другие, часто экзотические семейные связи. Каменев был женат на сестре Троцкого, Дан — на сестре Мартова, Луначарский — на сестре Богданова. Зиновьев умудрился вернуться в Россию в одном вагоне со своими двумя женами. Плеханов был не только отцом русского марксизма, но еще и дядей Семашко. Струве был любовником своей приемной матери. В таких условиях, естественно, что идеологические разногласия усугублялись клановыми. Условно, Ульяновы в.с. Цидербаумы. И хотя для посторонних все эти семейные тонкости были, наверное, не так существенны, некий монтекианско-капулетянский флер присутствовал. Близкородственные связи и перекрестное опыление после 1917-го, несомненно, поспособствовали быстрому обособлению партийной верхушки, в герметичный общественный слой, номенклатуру, внутри которой, по мере отхода от дел апостолов ленинского призыва, начинали процветать непотизм и коррупционные отношения. И никакой раб Крин не в состоянии был нейтрализовать эти глубинные спайки и диффузии. Понятно, что в условиях тотального саботажа и, соответственно, невозможности проводить конкурс на те или иные вакансии, люди на новые должности рекрутировались по знакомству и по родству, так, чтобы на них можно было положиться в кризисных условиях военного времени. Поэтому первым наркомом путей сообщения становится зять Ленина Марк Елизаров, а председателем главполитпросвета Надежда Константиновна. Во всем этом нет ничего особенно дурного, пока вы выстраиваете небольшую организацию заговорщиков, которые могут положиться друг на друга в подполье, однако апостольский век большевиков слишком затянулся, и резня 1937 года была ничем иным, как способом поменять быстро устаревающую модель администрирования. Возвращаясь к сентябрю 1904-го, следовавший каждому взмаху ленинской дирижерской палочки семейный совет нахально постановил, что разногласия, проявившиеся на втором съезде, оказались гораздо более существенными, чем предполагалось ранее. И раз так, единственное, что могло бы восстановить расколовшуюся партию – новый съезд. Чтобы требование о его созыве не повисло в воздухе, над собранием вывесили пиратский флаг, созданный адхок-орган Бюро комитетов большинства, объявил себя полномочным общаться с российскими комитетами напрямую, чтобы не думала об этом всякая паскудная гнида вроде Центрального комитета. В переводе на русский язык это означало, что Ленин намеревается грабить все корабли, до которых ему удастся дотянуться, и плевать он хотел на запрет ЦК и Совета партии агитировать за съезд. Таким образом, с помощью обходного маневра и создания самозванного майданного аналога ЦК, Ленин переиграл своих бывших товарищей и ушел в открытое море на неплохо снаряженном корабле, готовом к боевым действиям и неплохо пострелявшем. К марту 1905-го больше двух третей российских комитетов тоже высказались за новый съезд. Всеми ощущаемый рискованный характер бунта, видимо, поспособствовал внутреннему раскрепощению его участников и позволил им пустить в ход средства борьбы, ранее не применявшиеся. Так была запущена вошедшая в историю антименьшевистская карикатурная кампания. Дело в том, что П.Н. Лепешинский, помимо таланта дешево приобретать на рынке ингредиенты для борща и котлет, прекрасно владел пером и карандашом. Он и нарисовал серию карикатур, где сам Ленин и меньшевики изображены в сатирическом ключе в виде животных. Это забавные, даже если не понимать их подоплеку, картинки, на которых Ленин, например, фигурирует в виде притворившегося, что он умер, кота, то есть на четырех лапах и с человеческой головой, а меньшевики в виде крыс, тоже с головами, поразительно похожих на Мартова, Троцкого, Дана, Потресова, Актельрода, Засулич и тому подобное. Отдельно в окне между дверцами с надписями «Протоколы съезда» и «Протоколы лиги» сидела крыса Плеханов. Вся эта кампания обреталась в некоем подполье, и поэтому повсюду стояли бочки с надписью «Диалектика», «Остерегайтесь подделки». Сцена называется «Как мыши кота хоронили», отсылка к известному лубочному сюжету и к напечатанному в «Искре» ответу Мартова на ленинский шаг вперед, одной из частей которого было «Вместо надгробного слова». Возможно, сейчас изображенная Лепешинским веселая жанровая сценка и нуждается в комментариях, но в 1904 году смысл ее был очевиден. То был хрестоматийный лубочный сюжет о том, как слабые животные возомнили себя хозяевами положения, но в какой-то момент их иллюзии развеялись. Та же конфигурация, что с мышами и котом Леопольдом. «Ленин вас порвет, мелкие вы твари!» — вот что означала эта карикатура. Ирония была еще и в том, что меньшевики в самом деле едва не затолкали Ленина в могилу. Смех не был единственным способом удержаться на краю ямы, но вполне эффективным, чтобы приободрить своих сторонников и показать противникам, что белого флага они не дождутся. Особенно любопытно в этих карикатурах то, что Плеханов изображен в виде не просто крысы, а крысы полицейского. Собственно, вся история началась с того, что Валентинов в частном разговоре рассказал Ленину, что в России был случайно знаком с братом Плеханова, который проживает в Моршанске, служит полицейским начальником и придерживается радикально противоположных взглядов на политику. Курьезная новость о том, что у пламенного революционера имеется брат, цепной пес самодержавия, вызвала у Ленина прилив хорошего настроения. и он тотчас составил план небольшой троллинговой кампании. В условиях информационной блокады, объявленной новой искрой, карикатуры были идеальным пропагандистским материалом, вирусно распространяясь на манер нынешних интернет-фотожаб. Картинка моментально разошлась по Женеве, вызвала гнев Плеханова, который, как выяснилось позже, органически не переваривал мышей, и едва не сподвигла его вызвать Лепешинского на дуэль, и, получив продолжение в виде целой серии, упрочила репутацию большевиков Скорушки как политических хулиганов, которые не боятся никаких авторитетов и готовы поднять насмех всех, кто воспринимает свой партийный статус слишком всерьез. Жена Плеханова даже приходила к Лепешинскому выяснять отношения. Это что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя соцдемократической партии. Ведь подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами. У Жоржа было много врагов, но до такой наглости еще никто не доходил. Что скажет о нас Бебель? Что скажет Каутский? Однако и на этом карикатурная атака не закончилась. На другом рисунке изображался полицейский участок, Плеханов в качестве исправника или частного пристава, Мартов в виде канцелярской полицейской крысы, Троцкий в виде молодого, готового на всякие услуги околоточного надзирателя, Дан в виде одетого в штатское сыщика, а мы все, большевики, в виде толпы оборванцев, подающих бумагу в небюрократическое учреждение, то есть в редакцию «Искры». Стоящие в шкафу дела представляли из себя перечень всех спорных и склочных вопросов, выдвигавшихся против нас меньшевиками. Возможно, не все вожди меньшевиков были столь же высокомерны, как Плеханов, но факт остается фактом. «Искра» превратилась в закрытую церковь, где не желают терпеть чужие мнения, а с простыми партийцами разговаривают генеральским тоном. И такая ситуация действительно была подарком для сатирика. Несколько карикатур были посвящены персонально Плеханову, в частности, житие Георгия Победоносца, где ему припомнилось и предательство Ленина, и фраза из убийственно-иронического ответа на открытое письмо Лядова в «Искру» про тамбовского дворянина. Подразумевалось, что если Плеханов, тамбовский дворянин, хочет уйти из партии, то туда ему и дорога, хотя жаль, конечно. Последняя заключительная картина представляла, как Ильич в виде атамана разбойников приказал нам, его сподвижникам, разложить Плеханова и всыпать ему горячих. В Женеве кто только не жил тогда, от Брешко-Брешковской до Засулич, но для Ленина Женева была прежде всего городом Плеханова, который был изощреннее Ленина в искусстве диалектики и полемики. Плеханов был светский лев, умевший очаровывать слушателей. Его бон-мо расцвечивали любые скучные процедурные собрания и запоминались, бывало, на десятилетия. Их ценность иногда превышала целые брошюры. Окружение Ленина могло обзывать Плеханова ходячим мертвецом, давно потерявшим связь с российской реальностью, но Ленин знал, кто чего стоит, и все же не хотел напрямую воевать с этим гигантом колоссального роста, перед которым приходится иногда съеживаться. Жить в Женеве означало играть на Плехановском поле. И, конечно, во всех смыслах правильно было уговорить его вернуться в должность капитана. Карикатуры Лепешинского — точка невозврата. И любопытно, что стало бы с РСДРП, если бы Ленин остался под Лозанной с лопатой, а партией действительно руководил Плеханов. Важным моментом стало прибытие в Женеву Луначарского. Несмотря на удовольствие, получаемое от разговоров с Плехановым о полуприличных гравюрах Буше, а Плеханов ценил не только диалектику, Луначарский примкнул к ленинцам и крайне удачно дополнил самого Ленина. Тот осенью 1904-го явно не был в ударе по части литературы и по-прежнему проводил дни и ночи, копаясь в новых номерах «Искры» в поисках малейшего подобия политической ошибки. Примечание. Если уж зашла речь о полуприличных арт-объектах, то нельзя не вспомнить еще одну карикатуру Лепешинского, заставившую Ильича хохотать до упаду. Она изображает двух щедринских мальчиков в штанах Бебеля и без штанов. Ильича. Бебель зазывает мальчика без штанов в свой фатерланд, чтобы помирить драчунишку с остальными мальчиками, с которыми он рассорился, а верный своей санкеловской природе мальчик без штанов непочтительно отвечает на это любезное приглашение «Надка выкуси». Конец примечания. Так в ноябре он издает монументальную, в смысле невразумительности, брошюру «Земская кампания и план Искры», которая сочится ерническими выпадами против пенкоснимателей и предателей свободы, полагающих удачной стратегией выдвигание в качестве центрального фокуса воздействия на земство а не воздействие на правительство, и пестрит полезными советами, надо особенно остерегаться лисьего хвоста, и глубокомысленными предсказаниями, рабочие поднимутся еще смелее, чтобы добить медведя. Заканчивается это искрометное произведение ироническим, однако многозначительным предупреждением: если Искра решает не считать нас членами партии, боясь в то же время сказать это прямо, то нам остается лишь помириться с нашей горькой участью и сделать необходимые выводы из такого решения. Стиль Луначарского выгодно контрастировал с византийской вязью Ленина. Большевики, наконец, получили первоклассного оратора и полемиста, который был в состоянии выдерживать, гораздо удачнее самого Ленина, публичные диспуты с Мартовым, Даном и даже с Плехановым, и который не терялся, как Ленин, в атмосфере скандала, пахнущего настоящей дракой. Когда меньшевики приходили на ленинские выступления с намерением продемонстрировать, кто здесь член партии, а кто самозванец, Ленин скрежетал зубами, но уступал более сильной группе и закрывал собрание. А вот Луначарский, а иногда и бывавший в Женеве наездами Богданов, крепко держались за штурвал и не покидали капитанский мостик. Упрямство то было или твердость, однако оно действовало и на самих большевиков, и на нейтральных зрителей. Помимо фейерверков политической мысли, которые устраивал Луначарский, в распоряжении большевистской группы был простой, понятный лозунг «Борьба за Третий съезд». Возможно, лозунг этот выглядел чудовищным, однако он привлекал к себе внимание на фоне отсутствия внятных лозунгов у меньшевиков, которые, да, продолжали издавать «Искру», налаживать перепечатку газеты в России, ну что еще, укреплять партию, защищать интересы пролетариата в нелегальной печати. Не очень понятно и слишком похоже на то, что главным лозунгом их собственной программы было нейтрализовать Ленина. Ленина, который неожиданно, благодаря серии удачных альянсов и успешной реализации добрых советов, которые сам он раздавал в частных письмах, «Если мы не порвем с ЦК и Советом, то мы будем достойны лишь того, чтобы нам все плевали в рожу», перехватил политическую инициативу. Ленина, которого в конце 1904-го мы видим в явно улучшившемся настроении, обмахивающемся программкой на «Даме с камелиями» с Сарой Бернар в главной роли, тыкающим в Ландольте шваброй в потолок «Привет Георгию Валентиновичу» на вечеринке по поводу запуска «Вперед» и, кажется, единственный раз за всю его биографию, танцующим на народном празднике вместе с группой девушек-аборигенок, положивши руки на плечи партнеру или партнерши. Этот ленинский Наташа-данс, если позволительно называть скакание танцем на площади, Пленполе произвел впечатление сразу на нескольких мемуаристов. Что ж, помните, подмигивает сам Ленин в один из этих насыщенных событиями декабрьских деньков в письме М. Эссен, что мы с вами еще не так стары, все еще впереди.